Я быстро запихала пакет с одеждой за пазуху и на цыпочках кинулась в прихожую. Как раз вовремя Рашид уже спускался по лестнице. Беззаботно насвистывая какую-то незатейливую мелодию, он подошел к сумке, от которой я только что отбежала, достал бутылку шампанского и комплект простыней и уже направился было к лестнице, как вдруг, спохватившись, вернулся к сумке и, положив бутылку и простыни рядом, стал в ней лихорадочно рыться. Чем дольше он в ней шарил, не находя, как я поняла, искомого свертка, тем выражение его лица становилось все более озабоченным и даже испуганным. Не в силах справиться с охватившей его тревогой, он с ожесточенной торопливостью перевернул сумку вверх дном и вытряхнул ее содержимое прямо на пол. Перебрав все вещи и не обнаружив свертка с рубашкой и джинсами, он резко выпрямился, щель между косяком и дверью позволила мне рассмотреть его побледневшее от страха лицо. Его взгляд с каким-то бессмысленным выражением уставился в пространство. Именно в этот злополучный момент сверху донеслось: «Пупсик, ну где же ты?» Рахмонов повернул в сторону лестницы белое, как мед, лицо, но прежде чем он успел открыть рот, входная дверь распахнулась и, обдав меня волной терпких духов, смешанных со свежим ароматом дождя, в комнату молнией влетела Синчугова. «Я тебе дам, пупсик, стерва, сука, кобыла сраная!» Прогретая тишина дома была сметена каскадом диких ругательств. Вулкан заговорил, хлынув клокочущей лавой истерии. Бешено вращая глазами, Синчугова ядовито брызгала слюной. Как дикая кошка, она кинулась в сторону и без того пребывавшего в трансе Рахмонова и, толкнув его в грудь с воплем «Кобель татарский!», как шаровая молния, влетела по лестнице на второй этаж. Еще через секунду к ее истерическим воплям присоединился визг Нелли. Если вы никогда не бывали в джунглях и не слышали истошного ора, продирающихся сквозь тропические заросли половозрелых, но неудовлетворенных бабуинов, вы могли бы составить себе об этом полное представление, оказавшись в этот миг на даче у Рахмонова. Нелля визжала так, словно ее медленно резали на куски. «Я тебе патлы повыдираю, кошка драная!» – кричала Синчугова. «Сама ты проститутка гребаная!» – не сдавалась Нелля. Верхние ступени лестницы, к которой было бросился ошалевший от всего этого Рахмонов, заскрипели, и вскоре из своего укрытия я могла наблюдать одновременно забавную и мерзкую сцену. Кипящая праведным гневом и ненавистью Синчугова волокла за волосы голую, упиравшуюся Нелю. Обе были всклокочены и тяжело дышали. Захлебываясь дикой злобой, Синчугова заорала на пребывавшего в прострации Рашида: «Гони отсюда эту кошелку, а с тобой я потом разберусь, сукин сын!» Глядя на сатаневшую Синчугову, безуспешно пытавшуюся вырваться из ее цепких рук Нелю и застывшего, словно пораженного молнией Рахмонова, я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться вслух. Зажимая ладонью рот, я душила очередной приступ смеха, ответственно вопрошая себя, чья кровь на рубашке и джинсах, которые покоились у меня за пазухой, и для чего Рахмонов привез эту запятнанную амуницию на дачу. Скорее всего, чтобы уничтожить, если эта кровь принадлежит Ларионову. Тем временем Рахмонов стал потихоньку приходить в себя. Лицо его начало принимать осмысленное выражение и, наконец, давая волю накопившимся отрицательным эмоциям, пережитым им вследствие двойного стресса, он, ухватившись обеими руками за перила, что было мочи, заорал: «Да заткнитесь вы обе, идиотки хреновы! «Как ты сказал?» Проигнорировав его приказ, вызывающе спросила Синчугова. И, не дожидаясь ответа, она, уже почти стащив с лестницы обнаженную Нелю, которая умолкла и перестала сопротивляться, пораженная грубостью своего прежде ласкового любовника, отшвырнула свою притихшую соперницу и с кулаками набросилась на Рахмонова. Пока шла вся эта катавася, я терзалась вопросом, смыться ли мне, воспользовавшись удобным моментом, а потом наедине прижать Рахмонова в темном месте или вмешаться сейчас и тут же извлечь выгоду из этой неразберихи. Прикинув все за и против, я выбрала первое. Рахмонов от меня не уйдет. Пока Синчугова и Рахмонов боролись, отвешивая друг друга оплеухи, а пышнобедрая Нелли, стыдливо прикрывая лобок, ошарашенно смотрела на них, сотрясаемая нервной дрожью, и потом, выйдя из ступора, кинулась наверх, я осторожно попятилась, нащупала спиной дверь и тихо повернула ручку. Выйдя так же незаметно, как и вошла, я быстрым шагом направилась к машине. Меня бил озноб. В кроссовках хлюпала вода. Пребывая в состоянии легкой эйфории, я даже забыла про зонт, болтавшийся у меня на запястье. Дождь слегка поутих. Но переставать, как видно, не собирался. Я плюхнулась на сиденье, достала сверток и утрамбовала его в рюкзачок, возвращаясь не с пустыми руками. Выехав на трассу, ведущую к городу, я прибавила скорость. Я вовремя оставила этот гостеприимный дом с его веселыми обитателями, которые, возможно, уже колотили посуду. Нескучная у меня работенка. Вот уж не предполагала, что соберется такая компания. Надолго им запомнится этот вечерок. Когда я, наконец, снова очутилась дома, и, стащив с себя мокрую одежду, легла в горячую ванну,